Глава 5. Но утро вышло скомканным и совсем не таким, как представлялось. Кольцов подскочил от стука в дверь. Часы показывали без нескольких минут 7. Мог еще спать минут 40. Вернулись страхи. Он скинул ноги на пол. Заворочилась Полина, приоткрыла один глаз, почуяла что-то неладное и натянула на себя одеяло. Втиснувшись в трико, он побрел открывать. Продолжали стучать, значит, не почудилось. Может, номером ошиблись? «Кто?» — хрипло спросил он. «Горничная!» — донесся мужской голос. Выражаясь сквозь зубы, он справился с запором, приоткрыл дверь. В коридоре мерцали двое. И ведь совершенно по ним не соскучился. Одеты по-походному, в легкие штормовки и при этом в строгих официальных рубашках. За плечами у каждого висела сумка. Видимо, с обедом и прочими необходимыми в походе вещами. «Здравия желаем, товарищ майор!» — поздоровался Ивашов. «И вам не болеть, товарищи!» — неуверенно пробормотал Кольцов. «Что-то происходит? На рыбалку собрались?» «У нас аврал, Михаил Андреевич. Собирайтесь, надо ехать!» Матвей прошествовал мимо майора в номер. 10 минут на сборы, про завтрак забудьте. Жена Николая на скорую руку бутербродов наделала. О, черт! Матвей вылетел обратно с отвалившейся челюстью. Прошу прощения, гражданка. Глаза у парня округлились, заблестели. Предупреждать же надо. А это кто? Дед Пехто, огрызнулся Михаил. Представь себе, именно такой он и есть. Что такое? Заволновался Николай. «Можно мне тоже взглянуть?» Он начал вдавливаться в проем, но Кольцов решительно перекрыл дорогу. «Ничего себе!» — восхищенно бормотал Матвей. «Уважаю, Михаил Андреевич!» «Где взяли?» — он понизил голос, издавая свистящий шепот. «Там уже нет». Михаил вытолкал обоих в коридор, тоже вышел и прикрыл дверь. «Ну вы даете, товарищ майор!» — завистливо протянул Ивашов. 4 дня в нашем городе и уже такую красотку отхватили. Ну а что в самом деле? Начал философствовать сотрудник. Жизнь коротка, и 70% нашей жизни занимает работа. Всячески, в общем, одобрям-с, товарищ майор. Может, к делу? Не выдержал Кольцов. Хотел бы похвастаться, давно бы похвастался. В утренней сводке по делу фигурирует объект 220, пояснил Косых. Мы все равно собирались туда ехать. Придется это сделать раньше. 38 минут назад, Косых посмотрел на часы, на объекте сработала тревога. Кто-то пробрался через ограждение на охраняемую территорию. «Немного не так», — возразил Матвей. «Пролез нарушитель как раз грамотно. Система оповещения не сработала. Но глазастый боец заприметил чужака, ведущего скрытую фотосъемку. Лично обезвредить его не смог, доложил разводящему, разводящий начальнику караула, ну и так далее. Сейчас на объекте проводится операция по поимке и обезвреживанию нарушителя. Все это может быть связано с нашим делом. Полковник Науменко в курсе. Мы можем, конечно, проигнорировать это событие». «Так, ждите у машины», — распорядился Кольцов. «Буду через 5 минут». Он вернулся в номер, стал стаскивать с себя домашние штаны, облачался в джинсы, привезенные из братской Индии. Не бог весть, какая фирма, но прочные. Выхватил из шкафа немаркую ветровку, задумался, что еще. На кровати с мучительным вздохом ероша слипшиеся волосы поднималась женщина. Чисто Венера, рождающаяся из морской пены. Смотрел бы и смотрел. Но время поджимало. Он пристроился рядом на коленях, поцеловал в заспанные глаза, в припухшие со сна губы. «Это были твои коллеги?» Полина зевнула, запоздала, прикрыла рот ладошкой. «Да, они невоспитанные, но люди хорошие. Прости, Полина, нужно бежать, сегодня что-то вроде выездного консилиума». «Странная у тебя работа», — Полина задумалась. «А ты точно тот, за кого себя выдаешь? Ну-ка, отбарабань без запинки теорему Пифагора». «Пифагоровы штаны на все стороны равны», — Михаил засмеялся. «Правда, бежать надо. Ты не спеши, ключ на гвоздике у входа. Вечером отдашь». Он скатился по лестнице, побежал за угол, где стояла машина, на ходу доставая сигареты. «Косых за руль, а то я плохо ориентируюсь в ваших горных лабиринтах». Почему он волновался? Скрытая фотосъемка засекреченных объектов — явление распространенное и не такое уж опасное. Много нарушитель не снимет, а ровно столько, чтобы отчитаться перед начальством о проделанной работе. Внутрь все равно не попадет, но приятного мало. вскроет маскировку, снимет пути подхода и внешний вид охраняемого объекта. Ясно, что эти люди прибыли сюда не за тем, чтобы гонять солдатиков из караула, но данные действия, к сожалению, неотъемлемая часть их работы. «Жигули», оснащенные беспроводной системой связи, вырвались из города, задержались на пару минут у КПП. Люди в форме и с кобурами на поясе проверили документы. Асфальтовая дорога недолгое время тянулась над обрывом. Голубело море, белел парус одинокий. «Учебная шхуна Севастопольского морского училища», — объяснил всезнающий Косых. Дорожный указатель извещал, что до охранного осталось 4 километра. Через 300 метров за знаком Косых съехал с дороги влево, потянулась укатанная грунтовка в обрамлении иссушенных зноем кустарников. Белели солончаки, сухую почву разъедали трещины. Навстречу шел пустой пассажирский автобус. Косых съехал на обочину, уступая дорогу. «Не весь транспорт идет через охранное», — объяснил он. «Есть маршруты напрямую в Балаклаву. Но основной поток все же цепляет охранное. Там проживают многие сотрудники объекта». «Держите, Михаил Андреевич!» Ивашов с заднего сиденья протянул подмышечную кобуру с пистолетом, обмотанную крепежными ремешками. «Это вам в порядке исключения просили передать из оружейки. Потом заедете и распишитесь. Обычно так не делают, но Науменко разрешил. ПМ, кобура и две запасные обоймы. А вот за это спасибо!» Обрадовался Михаил, стащил куртку и стал прилаживать кобуру. «Еще держите!» Матвей передал сверток и термос. «Чай и бутерброды. Обещанный завтрак. Новая знакомая-то, поди, не кормит?» «А серьезно, Михаил Андреевич, как вы так ловко-то? День-два и готово. Никаких букетов, прогулок под луной. Нет, я понимаю, что любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Раз и в дамки», — засмеялся Николай. «Учись, студент». «Ничего хоть, Матвей?» «Ага, симпатичная», — закивал Ивашов. «Правда, успела под одеяло нырнуть». «Так завидуйте молча». Михаил развернул обертку, впился зубами в бутерброд с докторской колбасой. Дорога петляла среди приземистых зарослей. Приближались горы, бугристые, изломанные, словно надкусанные, частично покрытые лесами. Сделали остановку у очередного КПП. Здесь военные изучали документы с особой тщательностью, вернули, козырнув. Дальше потянулась желтеющая от засухи растительность. Возникали скалы, заваленные у подножий грудами булыжников. Мостик через крутой овраг, двойная сетка ограждения, изоляторы, подразумевающие напряжение, колючая проволока поверху ограды. Проверки продолжались. Дорожное покрытие сменилось щебеночным, камни неприятно хрустели под колесами. Над местностью доминировала огромная гора, видимо, та самая, Мошная. Ее окружали возвышенности пониже. Часть горы заросла лесами, издали они казались непроходимыми. Среди зелени белели скалы всевозможных конфигураций. Примерно в центре горы леса обрывались. В небо устремлялся несимметричный конус. Макушки, как таковой, у горы не было. Несколько сравнительно плоских вершин лежали в разных уровнях. Подняться на эту глыбу было нереально. Стены устремлялись в небо почти отвесно. Гора приближалась, очерчивались дороги, прорезающие лесистый пьедестал. Среди скал у подножия горы выделялись строения с окнами в несколько этажей. Издали здания выглядели как жилые. «Входы в паттерны», — прочитав его мысли, пояснил Косых. «Из космоса кажутся обычными домами. Но там вокруг маскировочные сети, стены из бетона метровой толщины, а окна нарисованы. Такая вот обманка, чтоб чего не подумали. В эти паттерны можно хоть на танке въехать, хоть на грузовом Урале. Внутри горы, считай, четырехэтажное здание размером с Кремлевский дворец съездов. В одних переходах заблудишься, неделю аукаться будешь». «Вроде заканчивают стройку», — подал голос заднего сиденья Матвей. «Карьерную технику увезли, осталось какое-то количество самосвалов, бульдозеров. Внутри идет отделка, укрепляют шахты. Вообще впечатляет. С таким размахом у нас еще не строили. А секретность вообще многоуровневая». Кольцов молчал. «Какую секретность не разводи, а все наружу вылезет. И то, что не знают рядовые советские граждане, давно известно западным разведкам. Вопрос лишь в качестве этих знаний, в связи с чем и ломаются копья. Не только Озинские и Знаменская были завербованы, многие пошли на предательство. И дай лишь волю американцам, живо растащат секреты. Заграждения, я так понимаю, чисто символические? Михаил покосился на припавшего к баранке Николая. Обычные заграждения, пожал плечами капитан. В этом плане Америк не открывали. Трудно забор преодолеть, если он в чистом поле стоит и отовсюду его видно. А когда повсюду горы, овраги, пропасти, то ничего сложного. На одних участках напряжение. Убить не убьет, но так шмякнет, что в следующий раз не полезешь. На других напряжения нет, но стоят датчики. Полезешь — зазвенит в караулке, и дежурная смена прибудет по адресу. Замкнуть проволоку и сделать прорезь в сетке несложно. Надо лишь разбираться в электричестве. Ограда и колючка — это так, от честных людей. Предотвратить проникновение могут несколько уровней защиты, технические прибамбасы и грамотное несение караульной службы. А вообще нарушителям тут раздолье. Посмотрите, какая пересеченная местность. Раздался треск. Над горой баражировал темно-зеленый вертолет Ми-8. Он возник откуда-то с севера, завис над горой, снизился, плавно нарезал круги, смещаясь к восточному подножию. Похоже, к поиску нарушителя привлекли авиацию. Дорога забирала вправо, огибала заграждение. Появились караульные с автоматами, бойцы советской армии. Отделение колонны бежало по пыльной дороге. «Жигули» обогнали военных, и пацаны утонули в клубах пыли. Они, не стесняясь, выражали свое мнение по поводу напылившего автомобиля, особенно рослый сержант, возглавлявший колонну. Дальше затянуло, закружило. По покатой горке Косых загнал машину на территорию объекта. Под деревьями жались неказистые постройки, большинство строений венчали камуфляжные сети. Мимо проходила дорога, в гору поднимался самосвал. Скалы вздымались на всем видимом пространстве. Между скалами жалась обезвоженная субтропическая флора. Под брезентовым пологом находились люди. Работала рация, курили мужчины в офицерском облачении. Неподалеку припирались штатские. Михаил со спутниками подошли поближе. Повернулся хмурый приземистый субъект с широким лицом и въедливыми глазами. Он был одет в полувоенную форму, без знаков различия. На поясе висела кобура. Субъект смерил майора недоверчивым взглядом. «А вы еще кто?» У него был густой, запоминающийся голос. Михаил показал документ. «Москва?» — нахмурился субъект. Обдумал, решил не задавать уточняющих вопросов. Мрачное лицо сделалось человечнее. «Да, меня предупредили, что в районе работают столичные товарищи. Бердыш Даниил Федорович, подполковник, начальник охраны объекта. Чем-то могу вам помочь, товарищ майор?» «Вы подчиняетесь центральному руководству комитета?» «Мы подчиняемся республиканскому руководству, уважаемый. Данный объект находится в ведении нескольких ведомств и структур». «У семи нянек», — почему-то подумалось Михаилу. «Хорошо, Даниил Федорович, не будем ничем мериться. Одно дело делаем. Можете созвониться с начальством, оно подтвердит, что мы имеем право находиться на объекте, выполнять свою работу и получать от граждан и организаций всю посильную помощь в проведении расследования». «Расследование чего?» Начальник охраны насторожился. «Также имею право сторонних лиц в это не посвящать. Информация в общих чертах. Выявлен интерес западных спецслужб к вашему объекту. Интерес не праздный и не академический. Шпионы действуют на объекте и вокруг него. Их планы в данный момент выясняются. Не буду вмешиваться в вашу работу, товарищ подполковник. Ваша задача — охранять территорию. Моя — противодействовать проискам извне. Надеюсь на понимание. Что у вас происходит?» «Ладно». Начальник охраны решил не лезть в бутылку. «В 6:20 в пятом квадрате засекли чужака. Живчик какой-то ползал по скалам и снимал входы в паттерны. У него аппарат с мощным объективом. Часовой засек его, но нарушитель успел скрыться. Нашли место, где он пролез на территорию. Хитроумно паршивец обманул электричество. В том месте устроили засаду, но пока не появлялся». «И не появится», — подумал Кольцов. «Это форменная наглость», — процедил Бердыш. «Не припомню на своем веку такого вопиющего случая. Позднее его опять заметили, теперь уже в четвертом квадрате, недалеко от запасного выезда. Мужчина в штормовке защитного цвета, капюшон, на ногах кеды, подвижен и расторопен, словно издевается над нами. Надеюсь, его заперли, уходить ему некуда, разве что на север, через чертово ущелье. Но там он точно свернет себе шею. Сейчас наши люди контролируют весь периметр, подняты все службы. Пусть выходит, ждем. Дважды его, кстати, засекали с вертолета, и всякий раз он, зараза, исчезал. Со стороны горы подкатил затянутый брезентом УАЗ, сделал лихой разворот и встал. Выпрыгнул осанистый мужчина среднего роста, размашисто зашагал к навесу. «Даниил Федорович, снова засекли этого попрыгунчика!» — возмущенно выкрикнул он. «Восьмой сектор! Он выбраться хочет, да не знает, в какую сторону податься. Часовой на посту его заметил, подал сигнал в стационарный передатчик на столбе, но больше на связь не выходит. Если это то, о чем я думаю, то наши дела плохи. Уйдет же, гад! Будем из ущелья его выковыривать. На той стороне, сами знаете, заграждения символические. Я уже приказал всех бойцов в тот край отправить». «Вот же ядрить твою!» — выругался Бердыш. «Нам еще пострадавших не хватало. Давай, Павел, всех, кого можем, на ту сторону горы, но чтобы здесь ничего не оголять. Познакомьтесь, кстати, мой заместитель, а это товарищ из центрального аппарата». «Майор Журавлев», — мужчина протянул руку. «Павел Викторович, будем знакомы. Хотите присоединиться к нам, товарищ майор? Тогда придется побегать». Матвей с Николаем не возражали. «Попробовали бы только». Обстановка поменялась радикально. Осталась в прошлом кабинетная работа, прогулки по балаклаве. Группа бежала по тропе с внутренней стороны периметра. Проехать на машине здесь было невозможно. Мелькали криволапые деревья, какие-то заросли с хищными острозубыми листьями. Слева за чащей леса высилась гора, блестели отполированные ветрами отвесные стены. Двигались размеренной рысью, берегли дыхание, бренчали снаряженные магазины в подсумках автоматчиков. Солдаты впереди, солдаты сзади, совсем еще мальчишки, не прослужившие года. Урчала овчарка, выгуливающая на длинном поводке кинолога. Майор Журавлев возглавлял группу. Офицер был неплохо физически развит, за спины солдат не прятался. Необычный кросс продолжался уже минут 10, запыхались и отстали коллеги. Кольцов держался, но дыхание уже шалило. Тревожный крик прозвучал из головы колонны. Люди рассыпались. Майор Журавлев присел на корточках, держа в одной руке табельный ПМ. Другой искал пульс у лежащего поперек тропы молоденького ефрейтора. Это и был тот боец, сообщивший о постороннем. Голова была откинута. Кровь пропитала гимнастерку. Парня ударили ножом. Похоже, сзади. Рядом на столбе висел коммуникатор, по которому часовые связываются с караулкой. Потемнело располагающее лицо майора. Он перехватил взгляд сержанта, отрицательно качнул головой. Пульса не было. Сержант со злостью сплюнул. Бойцы, потерявшие товарища, побледнели. «Товарищ майор, вы только прикажите!» Сержант волновался, глотал слова. «Догоним эту суку, живьем с нее кожу сдерем!» «Отставить, Примаков!» «Эй, осмотрелись! Где автомат парня?» Автомата не было, и подсумок на ремне как-то похудел. Дело осложнялось. Журавлев приглушенно командовал. «Трое с Примаковым вперед, остальным рассыпаться, толпой не валить. Двое влево, переправиться через ручей и двигаться параллельным курсом». «Простите, забыл, как вас по батюшке. Михаил Андреевич...» Журавлев повернул Кольцову побледневшее лицо. «Не стоит вам тут маячить, уж больно вы приметные. Преступник вооружен, может целый час отстреливаться. Случится с вами, что мне потом голову открутят». «Павел Викторович, ты командуй, не обращай на нас внимания», — отмахнулся Михаил. «Мы на твою должность не претендуем. Уговорил, геройствовать не будем, не полезем поперед твоих бойцов. Ты только объясни, зачем шпиону палить из автомата, если он всего лишь шпион, не диверсант?» «А я знаю», — всплеснул руками Журавлев. «Загнали его! Вот это зачем?» Он указал на мертвого солдата. Снова бежали, но уже растянувшись по фронту. Фигурки бойцов мелькали за деревьями. Кто-то глухо ругался, не смущаясь присутствия старших по званию, завяз в гнилом буреломе. Активизировалась овчарка Регина, что-то почуяла, помчалась галопом, волоча за собой кинолога, и вдруг встала, как вкопанная, завертелась, истошно залаяла. «Товарищ майор, он тут насыпал чего-то!» — с обидой выкрикнул кинолог. «Перец или еще что? Регина нюх потеряла!» У Журавлева запищала рация на поясе. Она торчала, как гигантская опухоль. Докладывали из соседнего сектора. Нарушителя засекли в окрестностях старого лога, то есть в обход горы он не пошел, пытается выбраться из зоны в северном направлении. «Перекрыть старый лог!» — скомандовал Журавлев. «Что? Да меня волнует, что у вас там нет бойцов! Почему нет, мать вашу?» Бардак царил даже на самом засекреченном в мире объекте. Правая рука не ведала, что делает левая. Кольцов перелез через булыжники, завалившие проход. Открылось пространство. Слева величавая гора, справа какая-то неразбериха из местной флоры. По курсу та самая балка, фактически разлом в земле. В паде произрастали деревья. С равнинного участка виднелись только их макушки. «Рассыпаться цепью!» — кричал сержант Примаков. «К балке бегом! Марш!» Михаил словно что-то почувствовал. Не спешил выполнять приказ сержанта. Перебежал за каменную горку, присел. Прибежал, согнувшись в три погибели, Матвей Ивашов. Пристроился рядом, обнажил ствол. «Приступаем к производственной гимнастике, товарищ майор», — пошутил он убитым голосом. «Лишь бы не к водным процедурам», — буркнул Михаил. Повертел головой. Косых пристроился за соседним деревом. Скептически поглядывал на цепочку солдат и не мог взять в толк, что он тут делает. Что такое государственная безопасность и как ее обеспечивать вне стен кабинета? Солдаты срочной службы преодолевали открытое пространство, когда со стороны балки загремели автоматные очереди. Нарушитель палил, не жалея патронов, и нагнал реального страха на пацанов, не видевших ничего, кроме мирного неба. Бойцы разбегались, кто-то падал в траву, старался максимально сплющиться, матерился сержант, подвернувший ногу. На косогоре мелькнула фигура стрелка, затряслись колоски травы. Нарушитель перекатился на пару метров в сторону, снова стегнул очередью и пропал. Только силуэт, ни лица, ни одежды. Солдатики запоздало открыли огонь. Пострадавших не было, нарушитель был так себе стрелок. А, возможно, и не хотел никого убивать, чтобы в случае поимки не загреметь по полной. Но высшую меру он уже имел. На открытом участке царил переполох. Солдаты палили в белый свет, перебегали с места на место. Сержант Примаков, хромая, повалился в траву в нескольких метрах от косогора. С обратной стороны поляны перебежал Журавлев, рухнул на колени, выстрелил в воздух, проорал. «Эй, дебил, сдавайся!» Фигура стрелка возникла значительно левее. Он рассыпал очередь и куда-то спрыгнул. Попадали все присутствующие. «Живым берите!» — прокричал Кольцов. «Майор, издеваешься?» — злобно выкрикнул Журавлев. «Подходи и бери, раз тебе надо! А я из-за этого кренделя рисковать пацанами не буду!» Какая-то сила выгнала из укрытия Кольцова. Он побежал, пригнув голову. «Михаил Андреевич, вы хорошо подумали!» — ужасался в спину Матвей. «Да не думал он ни о чем!» Только понимал, что солдаты будут бить на поражение, а ему этот хрен нужен живым и только живым. Как текущая вылазка на объект согласуется с их миссией, Кольцов не знал, но замаячила реальная перспектива уже сегодня завершить дело. Нарушитель не стрелял, видимо, спасался бегством. Солдаты спрыгивали с косогора, съезжали на пятках. В балке все было сложно. Камни и бурелом путались под ногами. На обратной стороне покатого лога возвышались скалы, не сказать, что монолиты с расщелинами и проходами. «Вон он! Я вижу его!» — завопил наблюдательный солдатик. И точно, нарушитель предпочел не бегать по балке, что было чревато попаданием в капкан, а попытать счастье в горной местности. За балкой тянулась заградительная сетка, напряжение на нее не подавали, местность считалась труднодоступной. Забор оснащался лишь датчиками движения, на которые нарушитель плевал с высокой колокольни. Он перерезал сетку и уже скрывался в скалах. Мелькнула спина в штормовке. Михаил жадно всматривался в нее. Черт возьми, снова возникало ощущение, что он знает этого человека. Самое странное, это был не тот, за которым они гнались после убийства Знаменской. И не тот, с которым он сцепился в сквере, тот был шире. Но все равно имели честь встречаться. Прежде чем скрыться в расщелине, преступник ударил из автомата, и снова все попадали, поползли по склону, крепко выражаясь. Вразумить людей в погонах было невозможно, они стреляли на поражение, и понять их было можно. В цель, впрочем, не попали, беглец исчез в скалах. «Пацаны, вперед, догнать!» — надрывал глотку сержант Примаков. «Товарищ майор, там хреновы скалы, сплошь лабиринты, нам людей не хватит, чтобы их прочесать!» За спиной нарастал ревущий звук. Из-за горы возник вертолет Ми-8. Он стремительно приближался, словно шел на таран. Часть солдат уже спустилась в балку, пацаны остановились, привлеченные шумом, задрали головы. Журавлев замахал руками, привлекая внимание пилота. Потом проорал сержанту, чтоб уводил часть отделения в скалы. Остальные воспользуются вертолетом, чтобы перекрыть беглецу дорогу. Определенная логика в этом присутствовала. Группа разделилась. Хромающий сержант возглавлял свою группу, бойцы уже просачивались через сетку. Вертолет снижался над поляной. От напора воздуха легла трава, Журавлев орал, однако слова глушил рев двигателя. Но все было ясно и без слов. Винтовая машина плюхнулась на шасси, двигатель продолжал работать, ведущий винт гнал воздух. Военные, выбираясь из балки, побежали к вертолету, придерживая пилотки. Один не уследил, головной убор сорвало потоком воздуха, он бросился его ловить. Ценные мысли в голову не шли, только одна — он должен присутствовать на этом празднике жизни. Михаил бежал к вертолету, преодолевая сопротивление воздуха. Истошно кричал в спину Матвей, потом махнул рукой и припустил за начальником. Разрывался, не зная, что делать, Николай Косых. Что-то подсказывало, что лететь на вертолете не стоит. Однако ноги понесли его к винтокрылой машине. «Вы с нами, Михаил Андреевич?» — нервно засмеялся Журавлев, добавил что-то еще, но слова потонули в реве двигателя. У пружинищего трапа образовалась толкучка. Люди лезли внутрь, их подталкивали. Помимо работников комитета, в летательный аппарат забрались Журавлев и четверо солдат. Внутри все было просто. По 5 иллюминаторов на борту, 2 продольные лавки, имеющие возможность откидываться, стяжки проводов, какие-то кронштейны. Кабина пилотов находилась за открытой дверцей. Человек в наушниках и темных очках наблюдал, как заполняется салон. Михаил пролез в голову салона. Сел, схватившись за кронштейн. Матвей оказался рядом, побледневший Косых напротив. «Петрович, поднимай шарманку!» — закричал Журавлев. «Объект ушел в скалы, нужно его выявить и где-нибудь сесть!» Пилот отвернулся, невозмутимо взялся за рычаги. «Товарищи бойцы, все смотрим в иллюминаторы!» — поучал Журавлев. «Вы, парни молодые, глазастые, будем кружить, пока не вычислим этого мерзавца!» «А если горючее кончится, товарищ майор?» — выкрикнул какой-то юморист. «Тогда хана тебе, Кузнецов!» — под нервный смех гаркнул Журавлев. «Так что найди мне этого засранца, пока бензин не кончился!» Машина оторвалась от земли, вертолет повело на сторону. Пассажиры вцепились в выступающие части фюзеляжа, бойцы сжимали коленями автоматы Калашникова. Побелели лица. Молоденький, стриженный на лысо паренек от страха закрыл глаза. Откинул голову Косых. Он, кажется, молился. Притих и съежился Матвей. Бешено стучало сердце. Полет на отечественных вертолетах — отдельная тема. Особенно на Ми-8, которые постоянно куда-то падали. Душа уходила в пятки. Михаил с трудом повернул голову. Что-то не так было с его лицом, поскольку сидящий рядом Ивашов нервно засмеялся. «Да все нормально, товарищ майор. Чем дальше в лес, тем больше дров. Вы же хотели все контролировать. Вот и давайте». Отдалялась поляна, вертолет пролетел ограждение, и внизу все стало серым от обилия камня. Машина круто пошла вверх, чтобы не зацепиться о клык скалы. Среди угрюмых махин мелькали фигурки людей, подчиненных сержанта Примакова. Они рассредоточились, ползли широким фронтом и уже теряли друг друга из виду. Пилот провел машину еще немного, стал летать кругами, закружились в хороводе скалы, носы прилипли к иллюминаторам. Нарушитель где-то прятался, его видно не было. Скалы вздымались уступами, появлялись зеленые зоны. Преступнику ничего не мешало забраться под кусты или в какую-нибудь пещеру. «Товарищ майор, он ведь не дурак, верно?» — крикнул Матвей. «Мог сменить курс, двинуться по диагонали. Или залез в какую-нибудь щель и будет в ней сидеть до вечера». Кольцов приподнялся, вцепившись в наплыв на борту. Крикнул в кабину пилотов. «Товарищ, давай вперед! На версту, на две! Полетай по траверсу пару минут, а потом пули обратно! Уверен, мы его подловим!» «Понял!» — крикнул вертолетчик. Машина, набирая высоту, двинулась прямо, зависла над обрывистым ущельем, стала баражировать вдоль него. По дну глубокой впадины протекал ручей. Пилот совершил внезапный маневр. На полной скорости двинулся обратно, завис над участком местности. Уловка удалась. Пользуясь отсутствием надзора, нарушитель решил пробежать часть пути. Стремительное возвращение вертолета стало для него сюрпризом. Он заметался по вершине покатой горки, натягивая на голову капюшон. На короткий миг он возник в полный рост, куда-то спрыгнул. Вертолет замер в воздухе, немного снизился. Фигура чужака замелькала между валунами. Скалы расступились на пути беглеца, возник клочок открытого пространства. Нарушитель пустился на утек, но посадить вертолет там было невозможно, слишком тесным. И злодей это понимал, вскинул руку, показал оттопыренный средний палец и припустил дальше. «Что за знак такой?» — озадачился Матвей. «Мне одному кажется, Михаил Сергеевич, что нас послали на те самые буквы». «Послали», — кивнул Кольцов. «Жест, распространенный за бугром. Оттуда наш парень и прибыл. У нас предпочитает другую комбинацию. Сам догадайся, какую». Нарушитель карабкался на очередную возвышенность. Иногда вставал на колени, быстро смещался. От людей Примакова он оторвался почти на версту. Вряд ли военные имели шанс его догнать. По курсу зеленела поляна, окруженная зубцами скал, но беглец не мог ее видеть. Он снова стал во весь рост, перебегая косогор. Гудели солдаты, прилипшие к иллюминаторам. Возникал охотничий азарт. Бдительность утратилась, и пилот решил снизиться. Нарушитель рухнул на колени, схватился за капюшон, чтобы не сорвало ветром. «Не опускайся, товарищ!» — спохватился Кольцов. «Живо наверх!» Он словно чувствовал, что сейчас произойдет. Пилот сообразил, схватился за рычаги, но требовалось время, чтобы подняться на высоту. Нарушитель повалился на спину, прижал приклад автомата к плечу. Он бил короткими прицельными очередями. Над ним зависло жирное брюхо вертолета, но стрельба велась в сторону, по хвостовому стабилизатору. Это был отчаянный риск. Опытный стрелок мог попасть. Вертолет рывками поднимался. В этот момент пуля и повредила вспомогательный винт. Именно тот, что помогал сохранять курсовую устойчивость. Машину резко повело на бок, швырнуло в воздушную яму. Закричали пассажиры. Пилот лихорадочно манипулировал рычагами, но машина не слушалась. Ми-8 неприкаянно болтался в воздухе, совершая маятниковые движения хвостом. «Петрович, какого хрена?» — взревел Журавлев. Ошибочка вышла. Справиться с критической ситуацией пилот не мог. Вертолет носило кругами. В какой-то момент он чуть не опрокинулся. «Твою-то мать!» — подумал Кольцов, закрывая глаза. Машина взмывала в воздух, потом обрушивалась обратно, едва не цепляя выступы скал. Пилот не сдавался, каким-то чудом ухитрялся держать машину в воздухе. Поминал боженьку в суе, сидящий рядом Матвей. Столкновения с землей пока не было. Кольцов открыл глаза. Перед ним сидел совершенно белый капитан Косых, который вцепился в кронштейн и прощался жизнью. В иллюминаторе царила бешеная круговерть. Скалы и синее небо менялись местами. Вертолет болтался, но при этом пилоту удавалось поступательно его перемещать. Замысел стал понятен. До поляны с зеленой травкой оставалось совсем немного. Посадка будет жесткой, но хотя бы не на скалы. Только русским такое доступно. Полная безалаберность вкупе с профессиональным мастерством. Поляна была уже рядом, рывками приближалась. Смотреть на это безучастно было невозможно. Михаил закрыл глаза, вцепился в кронштейны. «Садимся! Берегись!» — вскричал пилот. Удар был сокрушительный. Вертолет падал, накренившись, и больше всего при падении пострадала хвостовая часть. Подломились задние шасси, кронштейны не спасли, Кольцова сорвало сиденье, куда-то швырнуло. Орали и стонали люди, трещало и искрило в кабине. От удара не выдержал фюзеляж, стали лопаться и отлетать заклепки. Вырвало с мясом сиденье, в салоне все смешалось. Тряхнуло знатно, но органы и кости вроде не пострадали. Михаил глубоко вздохнул, приподнялся на коленях. На макушке, судя по всему, назревала шишка. «Поживем еще?» Он недоверчиво озирался, ощупывая себя. То же самое делал Матвей, застрявший в проеме кабины. Пилотам повезло. В кабине фыркал огнетушитель. Заливали не успевшее разгореться пламя. Из-под выдранной лавки выползал белый, как мел, Николай Косых. В первом приближении тоже целый. Тем, кто находился в хвосте самолета, повезло меньше. У одного была сломана нога, у другого — рука. Смешливый до инцидента паренек держался за бритую голову, раскачивался, как болванчик. Стонал ефрейтор с отдавленными внутренностями. Заворочился майор Журавлев, начал подниматься на дрожащих ногах. Левая половина лица была залита кровью. Он сделал неверный шаг, ноги подкосились, и он спустился на вставшее дыбом сиденье. «Все из вертолета! — прохрипел Журавлев. — Рванет, сука, мало не покажется. — Не рванет, — проворчал из кабины пилот. Хотя хрен его знает, товарищ майор. «Эй, друг, рация работает?» — спросил Кольцов. «Сейчас, подожди. Вроде работает». «Вызывай вторую вертушку». «Эй, народ, давайте на выход. Не дай бог топливо загорится. Павел Викторович, помогите своим бойцам». Михаил первым покинул раскуроченную машину. Ноги подгибались, звенело в ушах. Он отошел метров на 30 и рухнул в траву. Подошел Николай, сел на корточки, уставился в пространство. Непростое, видно, дело возвращаться с того света. Припадая на ушибленную ногу, подошел Матвей и начал озираться. «За работу, товарищи!» Выдавил из горла Кольцов и поднялся. «Не волить не буду, но если есть желание, присоединяйтесь». Вершина горы Мошной плавала в сизой дымке. Идеальный ориентир. Противник находился на этой линии, возможно, чуть правее, но не левее. В той степи пролегал обрывистый разлом. Кольцов побрел через поляну. Обернулся, коллеги тоскливо провожали его глазами, переглянулись. Потащились следом. Он уходил в скалы, смотрел по сторонам. Массивная глыба возвышалась над местностью, западный склон формировали уступы, по которым теоретически можно было подняться. Он полз по ним, хватаясь за выступы в камне, искал ногами опоры. На вершину не полез, смысла не было. Одолел две трети пути, скорчился за амбразурой и стал наблюдать. В каменном царстве не было никого живого. Бойцы Примакова далеко. Все остальные... И все-таки Бог существовал. Мелькнуло что-то под свисающим козырьком скалы. Протиснулась фигура в штормовке. Не зря майор предпочел это направление с загибом вправо. Прямо нарушитель не пойдет. Он видел, где упал вертолет, и не знал, остались ли в нем живые. На всякий случай обогнет опасный участок. Несколько минут Кольцов наблюдал за маневрами чужака. Враг терялся в скалах, потом опять возникал. В принципе, шел по прямой, надеясь рано или поздно выйти к морю. До выхода из горной местности ему оставалось не больше километра. Цепляясь за острые края, он сполз вниз, перевел дыхание. Коллеги ждали. «Засек», — сообщил Михаил. «Теперь мы его не потеряем». «Ну что, товарищи, закончим начатое». «Этот турист уже надоел хуже горькой редьки. В одну с ним точку выйти не удалось. И все же дорожки пересеклись. Субъект в штормовке взбирался на покатый склон, когда за спиной возник Косых с пистолетом. «Не двигаться! Руки за голову, ноги на ширину плеч!» Преступник замер. За его спиной висел автомат, там же находился небольшой кожаный рюкзак. Голову укрывал капюшон. Мужчина медленно выходил из оцепенения, шевельнулся. И вдруг скатился с тропы вбок, провалился в невидимую расщелину. Косых досадливо крякнул. Он не собирался стрелять, только в крайнем случае. И, боже упаси, на поражение! Злоумышленник вскочил и, согнувшись, бросился за ближайшую скалу. Засаду продумали, насколько позволяла обстановка. Кольцов схватил его за ворот, ударил кулаком в голову, клацнула челюсть, и капюшон свалился с головы. Надо же, сюрприз! Впрочем, предчувствовал, что будет нечто этакое. Казалось, все кончено, но стоило подойти, как преступник оживился, выгнулся дугой и ударил обеими ногами в живот. Спасибо, что не ниже. Майор согнулся от острой боли, дыхание перехватило. Преступник подлетел, его челюсть уже заплывала, но боеспособность он не утратил. Ударил коленом в скулу. Поза майора еще как располагала. Михаил увернулся в последний момент, вцепился в противника, и оба покатились по земле, колотя друг друга. Коллеги как-то не спешили. Стояли, наблюдали за происходящим. Заключали пари, кто выиграет. Косых, наконец, соизволил, двинул злодею по загривку. Тот утратил подвижность. Михаил стряхнул его с себя. Но упырь снова поднялся, бросился бежать. Он цеплялся за любую возможность. Понимал, что за одно лишь убийство солдата получит по полной. Подбежавший Матвей толкнул его. Преступник ударился плечом о скалу, взвыл от боли. Ноги разъехались, он сполз на колени. Выдержка и самообладание остались, видимо, в балаклаве. Михаил от души ударил его промеж глаз. Хотел повторить, но взял себя в руки. Субъект зашатался и рухнул мордой в глину. Наручников не было, из его штанов извлекли ремень и связали руки за спиной. Задержанный вздрагивал, выплевывал кровь. «Ну все, перекур», — объявил Михаил, переворачивая тело. Преступник щурился, надрывно кашлял. Лежать на спине с завязанными руками было неудобно. Сигареты в кармане смялись, даже не хотелось ковыряться в пачке. Косых любезно предложил свои. Чиркнул спичкой. Сидели, наслаждаясь покоем, втягивали в себя омерзительный дым острова свободы. «Знаешь его?» — кивнул Николай на связанного злодея. «У тебя лицо такое многозначительное». «Эй, мы же знакомы!» Майор не поленился, вытянул ногу и толкнул злоумышленника. «Как там тебя?» «Дмитрий Гущин, верно? Ленинградский институт полупроводников, командировка в Балаклаву». «Что-то хочешь сказать, любезный? Мы все не так поняли?» — гоготнул Матвей. «Каюсь, товарищи офицеры. Мы с этим кадром мило выпивали в баре, шутили. При нем была особа женского пола, якобы жена. Как там ее? Кира Гущина». «Точно, физика твердых тел». Михаил поборол смешинку. «Ну что ж, двоих уже знаем. Кира от нас не сбежит». «Все верно, тварь!» — он презрительно сплюнул. «Это ваша компания высадилась с субмарины? Это вы убили студента Приходько, гражданина Озинского, гражданку Знаменскую? Это вы умертвили в больнице Никанорову, а также покушались на вашего покорного слугу? Но это был не ты, Дима, верно? А кто-то третий. Первый — это ты, вторая — Кира, а вот третий... интрига. Давай так, сейчас ты называешь его имя, и обещаю, тебя никто пальцем не тронет. Будешь по камере кататься, как сыр в масле. Уговор? А если расскажешь, кого вы разбудили, кроме Знаменской и Озинского, да какой у вас интерес к объекту 220, то вообще цены тебе не будет. По рукам, Дима!» «Да пошел ты!» — прохрипел Гущин. «Ладно», — пожал плечами Кольцов. «Пошел так пошел. Но учти, это мы с тобой такие добренькие. Другие церемониться не будут. Вы же любите в своих демократиях рассуждать о пытках в застенках КГБ. Мало кто их в глаза видел, но рассуждать гораздо. Обещаю, Дима, ты их испытаешь в полной мере. Не созрел?» «Сука, вы ничего не докажете!» Гущин откинул голову. В его глазах стояла невыразимая тоска. Не на такой исход своего похода в Союз он рассчитывал. «Может, адвоката ему выпишем?» — пошутил Косых. «Разрешите его стукнуть, товарищ майор. Не могу уже сдерживаться. Сколько наших граждан они убили, плюс сегодня пацана ни в чем не повинного. Трындят, какие они пушистые там в своей Америке, а на деле ублюдки каких только поискать». «Стукни», — разрешил Кольцов. «Можешь пару раз стукнуть. И ты, Матвей, не стесняйся. Потом напишем, что он при задержании бился мордой о скалу». «Не трогайте меня, твари большевистские!» — взвыл Дмитрий.